старался понять, действительно ли они настоящие хозяева, или только по случаю оказались у большого стада и теперь решили показать всем, как они щедры. Ильмоч никогда бы так и не поступил, не обращая внимания на присутствие его сына, сказал Орво. Джона удивило такое замечание. Он мельком взглянул на Натавье, но тот, кажется, не обратил внимания на упоминание имени убитого отца. Ильмоч так бы не поступил, потому что он был настоящим хозяином, продолжал Орво. Он знал цену оленю, берег его. Только теперь Джон догадался, что Орво не бранит, а наоборот хвалит бережливость покойного. «Что же такое получится, если вы раздарите оленье стадо береговым жителям?» — обратился Орво к основателям нового совета. «Наступит в тундре конец не только социалистической, но и всякой жизни». «Конечно, Ильмоч был не совсем приятный для всех человек, но он знал оленя и понимал его нужность для тундрового жителя. Вы ж, если будете так щедро колоть животных, не разбирая, где важенки, где быки-производители, скоро вовсе останетесь без оленей». «Никак ты их ругаешь, Орво», — догадался Антон Кравченко. «Бить их еще надо», — добавил Орво. Оленеводы понурили головы, попрятали глаза. «Постойте!» — Кравченко обвел взглядом всех собравшихся. «По-моему, их надо хвалить. Во-первых, они организовали совет. Во-вторых, они тут же решили помочь своим голодающим братьям. Что тут плохого, Орво?» «Сейчас совет создать нетрудно», — ответил Орво. «Это естественная власть. Только совсем безумные не догадаются этого сделать. И что помочь решили, тоже хорошо. Но они не берегут оленей, а это самый большой грех. Значит, они не берегут жизнь своих братьев и сестер». «Ничего не понимаю», — развел руками Антон. «Послушай меня внимательно, тогда поймешь», — ответил Орво. «Когда человек чувствует потребность помочь другому, это хорошо. Но когда от такой помощи больше удовольствия себе, тогда это худо, мало проку, больше вреда». «Какой же вред голодных накормить?» — недоуменно спросил Гуват. «В том вред, что помогать надо разумно, а не так, одного ставишь на ноги, а другой падает», — продолжал Орво. «Помощь пастухов идет за счет своих земляков, за счет своих детей, отцов и матерей. Эта помощь потом обернется им бедой, поголовье уменьшится, и голод тогда вернется от нас к ним. Помогать да отрывать от себя, чтобы хорошо выглядеть на миру, это грех», — жестко закончил Орво, смутив не только оленеводов, но и тех, кто только что досыта наелся свежего оленьего мяса. Первым пришел в себя Антон. Он нерешительно пробормотал. «Разумные замечания сделал Орво. Социализм на пустом месте не построишь». Учитель помолчал, потом сказал Джону. «Надо товарищам выдать муку, сахар, чай, спички». Джон молча кивнул. Он уже привык к роли невольного то ли лавочника, то ли кладовщика. Поскольку основные запасы находились здесь, в Читагене Орво, Джон вытащил початый мешок и принялся отделять оленеводов. У всех были полотняные мешочки, фунта на 4 для муки. а съедим оленей, которых привезли».